Леденящий холод пропал так же резко, как возник. И люкс-сфера плавно ушла вверх, открывая капсулу. Тринадцатый пару раз моргнул и пошарил вокруг глазами. Никого не было видно. Лишь механический голос на незнакомом языке монотонно повторял одну и ту же фразу. Майор отлепил от тела немногочисленные датчики и выбрался из капсулы. Ни Арториуса, ни врачей. Вокруг вообще никого. Он оглянулся. Помещение изменилось. Вокруг были одни только голый пол и стены, покрытые толстым слоем пыли. От прежней обстановки осталось лишь освещение да четверка медицинских капсул. Тринадцатый подошел к ним поближе. Судя по индикаторам, остальные бойцы внешней группы были в анабиозе, и их никто не разбудил. Значит, все-таки снова анабиоз. И принимая во внимание чуть ли не 10-сантиметровую толщу слоя, лежащей вокруг пыли, времени прошло буквально совсем немного больше, чем несколько обещанных Арториусом часов. Очень интересно. Майор осмотрел капсулы друзей. Вроде все живы и здоровы. Как это управляется, открывается, даже понятия не имею. Лучше пока ничего не нажимать и вообще не трогать, как говорится. Не можешь сделать лучше, хотя бы не сделай хуже. Тринадцатый прошел к двери. Когда-то за ней было спальное помещение. Дальше ванная комната и маленький спортзал. Вот и весь мир внешних, обреченных на вечный карантин. Майор шагнул за порог. Спальня была на месте, покрытая таким же слоем пыли, что и везде. На кроватях не было ни белья, ни матрасов. Тумбочки стояли пустыми, стульев почти не осталось. Но в целом изменений не было. Разве только мониторы, системы оповещения и информации были обесточены, из-за чего казались большими и неуклюжими под слеповатыми глазами в черных матовых солнцезащитных очках. В ванной тоже ничего не изменилось, вот только воды не было. Не самое лучшее известие. Тринадцатый заглянул в спортзал. Тот был пылен и пуст. У дальней стены одиноко грустил боевой тренажер. — Здравствуй, дружище, — улыбнулся ему майор. — Рад тебя видеть. — Скучаешь? — Ничего. Теперь будем видеться чаще. Он вышел из зала и направился к выходу из анабиозного подуровня. — Что ж, тылы пусты. Посмотрим, что творится в бункере. Жаль, что никакой одежды найти не удалось. Придется дефилировать в больничных шортах. Майор вышел из подуровня. Вокруг по-прежнему не было ни души, лишь механический голос звучал громче. Тринадцатый пожал плечами. — Зря стараешься. Я все равно ни черта не понимаю. Он прошел дальше по коридору. В конце концов, кто-то же меня разморозил и открыл дверь из подуровня. Вот только куда этот кто-то делся? Все двери были закрыты и, похоже, заблокированы. Да, никаких признаков жизни. Коридор сделал поворот, и стало видно, что выход из этого подуровня также перекрыт. На всякий случай майор решил посмотреть поближе, хотя и так уже было ясно, что подуровень блокирован. Занятный способ вывести человека из анабиоза, — подумал тринадцатый, — с одновременной игрой в прятки. — Где же наш словоохотливый Арториус? Не иначе увлекся подготовкой обещанного праздника. Интересно, сколько я провалялся в морозильнике на этот раз? Внезапно створы одной из закрытых дверей разошлись, и майор стремительно метнулся в сторону, прижавшись к стене около открывшегося входа, и замер. Из дверей никто не появился. Зато механический голос сменил одну непонятную бубнилку на другую. Тринадцатый аккуратно заглянул внутрь. Никого. Возможно, это было лишь приглашение войти, а возможно, это ловушка. Что мы теряем? Ничего. Вряд ли кто-то задумал столь экзотический способ убийства. Проще было сломать анабиозную камеру, Или выключить. Или что там еще с ней можно сделать. Майор зашел внутрь. Куча до нельзя запылившегося электронного оборудования и ничего больше. В углу тускло светился дисплей большого компьютера. В голове шевельнулось воспоминание. Это же лаборатория молодого Серебрякова. А компьютер, похоже, его рабочее место. Тринадцатый вспомнил их разговор и план на экране серебряковского коммуникатора. Все совпадало. Ладно, это даже хорошо. Может, хоть компьютер объяснит мне, что здесь происходит. Он подошел к электронной машине и попытался стереть пыль с монитора и консоли управления. Задача оказалась не из легких. Однако спустя 5 минут несколько литров пыли были побеждены. Стараясь не вызвать пыльную бурю, тринадцатый осторожно подул на консоль, сбивая остатки пыли, и вытер руки о шторы. Те немедленно стали грязно-серыми. Ха! Восхитительно! Он посмотрел на монитор. На дисплее под словом «Пирогов» мерцала командная строка. Что ж, попробуем. Майор пробежался по сенсорам консоли управления. «Здравы будьте, Николай Иванович, как продвигаются изыскания?» «Введите пароль», — вспыхнула ответная надпись. Тринадцатый несколько раз сжал и разжал пальцы, настраиваясь на долгую писанину, и добрых минут 5 вводил почти 4 строчки цифробуквенных обозначений. Наконец работа была завершена, и майор, облегченно вздохнув, ткнул сенсор ввода данных. В первую секунду ничего не произошло. Лишь с дисплея пропали введенные данные. Затем монотонная и непонятная бубнилка громкоговорителя оборвалась на полуслове, что-то щелкнуло, зашипело и перестало. «Здравствуйте, тринадцатый! Я так рад вас видеть!» — весело произнес знакомый голос. — Андрей Андреевич, что вы делаете в этом веке? — улыбнулся майор, глядя в укрепленную в потолочном углу камеру видеонаблюдения. — Вы меня узнали? — Превосходно. Значит, мне удалось записать профиль голоса без искажений, — с мальчишеской гордостью заявил голос Серебрякова. — А ведь это я вас разбудил. — Я уже понял. — А где некий Арториус? Глава Временного правительства или что там у них? Мне очень хочется задать ему пару вопросов. К сожалению, это невозможно. Хотя я тоже очень хотел бы вашей с ним встречи. В голосе Серебрякова явственно звучала горечь. Майор слегка улыбнулся. Похоже, юному гению удалось без искажений записать еще и интонации. Полагаю, сейчас самое время объяснить мне что-то очень интересное. — поинтересовался майор. — Предлагаю начать с вас. С кем я в действительности разговариваю? — Как это с кем? — Со мной? — обиделся голос. — Это же я, Андрей Серебряков. Вы же меня узнали. — Мне сказали, что ты умер. И вроде бы даже давно, — съехидничал тринадцатый. — И отец твой очень опечален этим известием. — Это так, — погрустнел голос. — То есть это не так? — Он немного воспрял духом. — То есть это не совсем так? — Так бы сразу и сказал. — Теперь все предельно ясно, — абсолютно серьезно ответил майор. — Ну, то, что вы — это вы, я мог бы понять и без камеры, — снова расстроился голос. — Вы, как всегда, в своем стиле, не упустите случая надо мной поиздеваться. А я, между прочим, 2000 лет ждал нашей встречи. — Сколько? — удивился тринадцатый. — Да-да. — Вы не ослышались, — с грустью подтвердил голос. — Я сейчас кратко введу вас в курс дела. Я бы предложил вам присесть, но 476 лет назад сломался последний автоматический уборщик, и с тех пор мне нечем наводить порядок. — А как же автоматические лаборатории? — Тоже переломались? — Нет, они в полном порядке, но при консервации бункера их обесточили физически, и я не имел возможности ими воспользоваться. — Теперь с вашей помощью? — Я надеюсь восстановить их работоспособность. Но сначала слушайте. После нашего с вами разговора, когда вас погрузили в анабиоз, совет снял приоритет с разработок способа излечения внешней группы. Стало ясно, что надежды на выход на поверхность в ближайшие 100 лет не предвидится. Корпорации надо было решать проблемы выживания, экономить энергию, соблюдать стерильность. Кроме того, весь мир зависел от наших медицинских разработок. Мы оказались единственными высококвалифицированными медиками с новейшим технологичным оборудованием. Перспективы вашего скорого излечения отсутствовали, и было решено отложить эту проблему до лучших времен. А внешнюю группу оставить в анабиозе. Кроме меня, никто уже не верил в возможность успешного лечения внешних. Вскоре мне стало ясно, что сам я не успею вылечить отца и других. Мне не хватит времени на исследование. Я не был уверен, что другие будут заниматься этой проблемой. Вследствие так и оказалось. В тот момент мне в голову пришло одно очень любопытное изобретение. Я рассчитал возможность скопировать человеческий мозг в компьютер. Это открывало блестящие перспективы в области терапии неизлечимо больных пациентов. Я решил, что если не смогу вылечить внешних, то, по крайней мере, сделаю с них, ну, так сказать, резервную копию на случай гибели тел. Я почти 3 года работал над этим проектом в свободное время. Не хотелось придавать огласке сырой метод, на меня и так смотрели, как на человека не от мира сего. Поэтому, когда все было готово, я для начала решил испытать методику на себе. Для надежности я подключился к защищенной части Пирогова и начал эксперимент. Копирование прошло удачно, но, к сожалению, нагрузка на сердце оказалась слишком большой. Тут голос Серебрякова виновато пояснил. Ну, вы же знаете, 13-й, у меня был не очень сильный организм. В общем, у меня развился обширный инфаркт миокарда, что привело к мгновенному летальному исходу. Мое изобретение понять никто не смог, его признали неудачным. Устройство демонтировали, а я оказался внутри секретной части Пирогова, активировать которую, как вы знаете, можно только с этой консоли и только при знании пароля, который необходимо вводить только вручную, а его знают только 2 человека — вы и я. Я сижу внутри компьютера, вы — в анабиозе. Вот так все и получилось. — И что? Ты так и просидел там взаперти 2000 лет подряд? — Так, кажется, ты выразился, — удивился майор. — Как только крыша не съехала от безделья и одиночества. — О, ну что вы! Все было не так фатально, — засмеялся голос. — Безделье мне не грозило. Секретная часть Пирогова неразрывно связана с открытой частью. Я не мог пользоваться интерфейсом для общения с людьми, но я мог работать с ресурсами вычислительной сети бункера. Я через Пирогова оказывал посильное содействие моим коллегам в научных изысканиях. Мне было чем заняться на протяжении 700 лет. Кстати, методику вашего полного излечения я разработал ровно на 450 году моего электронного заточения, так что вся внешняя группа теперь абсолютно здорова. Голос погрустнел. Мне очень жаль, что к моменту излечения вас осталось так мало. Я даже подумать не мог, что такой чудовищный поворот событий вообще возможен.